Но выход еще одной родственницы оглушил всех. Стоявший рядом с Селеной Микаш отшатнулся за спину старшей сестры. Когда из машины выскользнула высокая красивая женщина, в вызывающем алом длинном платье, с роскошной длинной серой пелеринкой на плечах. Грубо дернув Селену за рукав куртки, Мика прошипел. «Зачем ты ее позвала?» «Мика, можешь не верить, но я удивлена не меньше твоего», пробормотала в ответ Селена. «Я вообще не понимаю, как она узнала, что мы пригласили родных». Ладошка Мики съехала на кисть хозяйки места, и мальчишка прислушался к своим ощущениям. Но он мог бы и не проверять Селену на честность. Она и в самом деле не посылала приглашение его матери. А та стояла у машины и ждала. «Селена, в учебном доме кто-нибудь сейчас есть?» — суховато спросил Мика. «Нет, даже Бернар сейчас в теплой норе. Можно, мы посидим там?» «Можно, Мика». Мальчишка-вампир, не оглядываясь ни на кого, подошел к женщине и коротко что-то проговорил, после чего, не прикасаясь к ней, повел ее к учебному дому. А Селена взяла на заметку не забыть спросить у Романа, как эта женщина пришла в штаб чистильщиков и как объяснила свое желание повидать сына. Ну и, как узнала, что именно второй день Нового года Селена объявила официальным родительским днем. Видевшие эту странную встречу, старшие братства сняли кольца, а заметивший это движение Колин, видимо не сразу сообразивший, что происходит, чуть спустя тоже поспешил сунуть блокирующее кольцо в карман. Братство не собиралось подслушивать Мику. Оно собиралось делиться своей уверенностью и спокойствием с младшим братом. Вильма тем временем отвела тетю в теплую нору, в гостиную, а двойняшки повели деда посмотреть хозяйство. Тот, кажется, заинтересовался теплицей и загончиками с козами и индюшками. Заметив, куда идет старый оборотень, не сдержала своего любопытства и старшая сестра Сильвестра, и Далия с Ликой, радостно болтая, тоже потащили ее следом за двойняшками, осматривать интересности в усадьбе теплой норы. Кай же повел брата в мастерскую. Тот выглядел уставшим, и Селена втихомолку завязала новый узелок на память, не просто покормить гостей праздничным обедом, но и попробовать уговорить их перед тем посидеть на игре. Уважаемый же Гиацинт, судя по всему не желавший долго рассусоливать со слишком свободолюбивыми племянниками, предпочел разговаривать с детьми, не отходя от машины, и Селена томилась от жуткого любопытства. Миртов дядя-то здесь. Решает ли Лафант поставленную перед ним проблему, или Лафант думает, что новый закон, или постановление, должны разбирать и принимать чиновники только первого круга здешнего правительства? Остальные обитатели теплой норы резвились во дворе, на детской площадке и вокруг празднично украшенного крепчуга, под присмотром тех, кому доверила ясельников Вильма. Те же, кто постарше, готовились к игре. Подростки заполняли краской пейнтбольные баллоны и проверяли маркеры, а заодно рассуждали, как можно при полевых условиях выцелить противника, не попав под заряд самому. Селена, стоя у дома, тихонько разговаривала с Джерри и высчитывала, сколько времени останется на игру до обеда, если драконы Вальгарда прилетят пораньше, когда со двора раздался дружный вопль. «Ага, драконы», — подтвердил Джерри, с улыбкой глядя в небо. «Идем встречать». Они поспешили мимо замолчавшего Гиацинта, чей недоуменный взгляд застыл на стремительно приближавшихся черных точках. Быстро дошли до городской изгороди, возле которой их нагнал Колр. Драконы садились на луговине по одному и тут же оборачивались в человеческую форму, сразу следуя за Вальгардом к деревне. И тут Селена поразилась. Среди мужчин-драконов она различила женщин. Впервые увидела их, и сердце замерло, настолько они были необычны. Вроде обычные женщины, но во взгляде каждой что-то такое, что заставляло смотрящего им в глаза поднимать подбородок в необъяснимом восторге. Когда Селена опомнилась, она попыталась проанализировать, что же именно прячется в лице каждой, и для себя определила это нечто, как впечатление высоты. Когда смотришь в небо, и видишь там танцующего дракона. Среди личных восторгов Селена поймала мелькнувшее чисто женское негодование. И Колур не захотел связать судьбу с одной из них. После чего чуть не расхохоталась. Она, человек, смеет корить дракона за его решение. Это странное предположение помогло ей успокоиться и радушно встретить гостей. Чтобы не заставлять Вальгарда первым просить, она, как истинная хозяйка, пошутила, едва очутилась напротив. «Доброго дня вам, Вальгард. Надеюсь, вы прилетели поиграть с нами в пейнтбол?» Передавая мешки с мясом Джерри и Колру, старый дракон даже лицом посветлел. «Вы принимали нас в расчет, я играть не буду, но мои 10 драконов весьма заинтересовали все вашей игрой». «Да, на этот раз его клан насчитывал 5 молодых пар. Мешки мы оставим у ограды. Потом я завезу их в теплую нору на машине», — деловито сказал Джерри, прищурившись на бродивших по спортивному полю, изучая его, чистильщиков. «А пока мы с Колром проведем ваших драконов по этим отрезкам этапам и объясним, в чем заключается игра. Чуть позже сюда принесут маркеры, чтобы вы опробовали их перед пейнтболом. Посидеть можно здесь и...» Оглянулся на трибуну Вальгард. «Леди Селена, не обращайте на меня внимания. Действуйте так, словно меня здесь и нет. «Благодарю вас, Вальгард», — склонила голову Селена, и в самом деле благодарная, что старый дракон не претендует на ее персональное внимание. Она успела снова сбегать в теплую нору и организовать Корунда и Александрита на перевозку мешков с мясом в подвал ледник. Время есть, чего ждать. И Джерри освободился теперь. Здесь же к ней подошел изумленный Гиацинт. «Леди Селена», — как-то даже почтительно обратился он к ней. «Уважаемый Вальгард прилетел по какому-то серьезному делу?» «Нет», — откликнулась Селена, стараясь уследить за своими детьми и за экскурсией драконов по полю. «Его клан хочет поиграть в пейнтбол. Возможно, и полетать на дельтапланах. Леди Селена», — осторожно воззвал эльф-политик. «А будет ли мне разрешено посидеть и посмотреть эту вашу игру?» «Не возражаю, уважаемый Гиацинт», — любезно, скрывая усмешку, ответила хозяйка места. «Вам, наверное, будет интересно, что, возможно, сегодня мы ожидаем еще гостей, уважаемого Лафанта». Гиацинт, наверное, задохнулся бы от восхищения при одном только звучании имени главы города. Мирт, изучающе глядя на него, чуть поднял бровь. А Селена откланялась и, вспомнив об ограниченном времени, побежала к старшим ребятам узнавать, можно ли уже перевозить заряженные маркеры и хватит ли запасных баллонов, если вдруг действующие откажут. Было такой разок во время одной из игр. Вскоре трибуны наполнились зрителями, среди которых были не только жители деревни и все ребята из теплой норы, кто не принимал участия в игре. Теперь здесь устроились и те, кто приехал на родительский день. Все они сели в почтительном отдалении от Вальгарда, на которого косились чуть не с ужасом. Так что, ничтоже сумнявшийся, свободные места рядом с ним заняли дети. Риган со Стеном, Гарден с Оливией, принц с Агатой, за которой горбилась, лишь бы ее не замечали, несколько испуганная таким высоким соседством Эдсона и другие ребята. Сюда же тишком-молчком, благо племянники здесь же, присел уважаемый Гиацинт, просто балдеющий от близости к самому Вальгарду. Селена, по праву хозяйки места, вскоре тоже села рядом со старым драконом, но сразу предупредила, что по необходимости будет уходить и приходить снова. «Мы проводим новую игру», — медленно и звучно сказал Колр, вышедший перед трибунами. «Две группы будут бороться за выход на вышку первыми. Итак, гости против теплой норы. В состав гостей ВХ ходят уважаемые драконы и чистильщики. В состав команды теплой норы ВХ ходят воспитанники нашего дома». Издалека Селена увидела, как скептически шевельнулся выразительный рот Ирмы, которая оглядела вражескую команду, как оглядывает покупательница на рынке предложенные ей куриные тушки. Чистильщики были слегка смущены включением в такую представительную команду, но, тем не менее, выглядели готовыми сотрудничать. Драконы были слегка удивлены, что им будет противостоять команда малолетних соперников, но, кажется, сочли, что на первый раз и это сойдет. Эстафету представления перехватил Джерри. Напоминаем условия, при которых проходит игра. Никакой магии. Две команды идут к вышке, стараясь сохранить как можно большее количество своей группы и вывести из строя как можно больше игроков из группы противника. Едва получив маркер, Вади прилип к Ирме, которая даже не обращала на него внимания, настолько он казался тенью за ее спиной. Как и Берилл затаился за спиной Розы, которую после ее уговоров, и потому, что так хотели даже старшие ребята, тоже взяли в команду теплой норы. Другие ребята тоже разбились на пары и даже группки, определив внутри таких маленьких сообществ обязанности каждого, благо у них у всех было время договориться обо всем на примере Ирмы и Розы. В общем, группу взрослых гостей ожидал довольно-таки неприятный сюрприз. Еще 5 минут, команды выбрали командиров, которые будут их вести. В группе гостей командиром, к собственному удивлению, оказался Эван, как бывший игрок. С ним гостям здорово повезло, потому что он быстро собрал всех в кружок и довольно эмоционально что-то проговорил, оглядываясь на детей. Впрочем, что именно он сказал, не стало секретом ни для кого на поле. Если чистильщики уже знали об Ирме-снайпере, то драконы так удивились, что смотрели на девочку-оборотня в упор. В группе детей командиром стала Ринд. Селена злорадно похихикала в душе, глядя на совещающихся взрослых. «Ха, вы еще про Розу с Бериллом не знаете». Вальгард вдруг обернулся к ней, словно почувствовал ее внутреннюю насмешку. «В игре есть подводное течение?» Как в любой другой, легкомысленно откликнулась хозяйка места, в очередной раз оглядывая трибуны, всем ли зрителям комфортно. И успокоилась. Зрители забыли о драконе среди них, увлеченные происходящим на поле. Командиры подвели свои группы к началу своих полос, и игра началась со стартового выстрела в воздух. Группы рванули вперед, причем сразу выяснилось, что не все драконы восприняли серьезно предупреждение чистильщика, и один мгновенно выбыл из игры, метко обстрелянный Ирмой. А когда он, возмущенный, попытался ее хотя бы разглядеть, уже будучи за границами поля, волчишки не увидел. Ее сдернул в окопчик Вади. Группа гостей мгновенно спряталась за громадным валуном, и довольно-таки надолго. В отличие от детей, Взрослые учились на ходу и стремительно образовали свои боевые пары. К тому же они оказались весьма педантичными и перестреляли всех, кто только им попадался на глаза, а не только тех, кто был опасен. Так что Айне в этой игре не повезло. Ее вывели из строя сразу. Зато обозленная слишком многочисленными потерями в своей команде Ирма перешепнулась с Розой и своим телохранителями, а потом по очереди со всеми оставшимися членами своей команды. И уговорила командира Рин действовать несколько иначе. И началась вторая, внутренняя игра в поддавки. Взрослой команде, пока те не поняли, отдавали на откуп самых слабых и не самых метких, а в то время как чистильщики и драконы отстреливали их, Ирма отстреливала всех противников, кто только самую малость высунулся из-за любой защиты. Ее принципу следовали и ребята постарше. Пока гости занимались стрельбой по доступной мишени, подростки-снайперы вывели из игры пятерых драконов и троих чистильщиков, пользуясь тем, что маломальское попадание в противника уже гарантирует его вывод из игры. А ведь капли от выстрела, рикошетом отлетавшие от защиты, довольно часто попадали на противника. Зрители орали так вдохновенно, что Селена нисколько не удивилась, заметив, как оживился брат Каи, потрясающий кулаками. Даже почтительный к дракону Гиацинт забыл обо всех, кто его окружал, и, открыв рот, забыв дышать, нервно сжимая руки, следил за игроками. Как и телохранители за его спиной оцепенели, следя за игроками. Дети со скамейки выбывших вопили, не стесняясь никого и скандируя. «Теплая Нора лучше всех! Теплая Нора лучше всех! Наши молодцы! Наши молодцы! Мы врага разгромим, всех при всех победим!» Они прыгали, топали ногами, махали соединенными руками, на ходу меняли кричалки, и Селена заметила, как со странным удовольствием смотрит на них Вальгард. Непривычные к расходу боезапаса, а также самые азартные, начали выбывать на втором отрезке пути те, кто израсходовал краску. К вышке на третьем отрезке игрового пути играли уже только единицы. В команде детей, трое старших братства, Вереск и Мускари, Ирма со своей тенью, Вади, Роза с Бериллом, к сожалению, выбыли, и Герд, мальчишка-оборотень. В команде взрослых из драконов, к изумлению всех, остались три женщины, правда, Селена уже заметила, что они больше остальных осторожничали, и два чистильщика. Итак, восемь ребят против пятерых взрослых. Взрослые продолжали действовать весьма осторожно. Они засели за последним укрытием перед вышкой и принялись за совещание. Дети тоже спрятались в окопчике, неподалеку от валуна напротив укрытия противника, и даже со зрительских трибун было отчетливо видно, как они яростно что-то обсуждают, энергично размахивая руками и, кажется, готовя новую линию атаки или обороны. Но того, что эти черти сделали далее, никто не ожидал. Они продолжили играть в поддавки, но как? Как только команда взрослых поднялась с места, чуть показавшийся из окопчика Вади приготовился бежать к валуну. А когда все маркеры команды взрослых сосредоточились именно на нем, между его ногами вперед сиганула Ирма. Она рыбкой вылетела параллельно земле, одновременно в этом сумасшедшем прыжке отстреливая противника, причем успела вывести с игрового поля двух женщин-драконов, доверчиво соблазнившихся легкой мишенью, прежде чем волчишку саму подстрелили чистильщики. Теперь хорошенько прореженная команда гостей пристально следила, кто следующий из детей посмеет добежать до защитного валуна. Но, тем не менее, их ошарашило таки появление следующего игрока из команды Теплой Норы. Вперед бросился Хельми. Он распустил свои черно-огненные волосы и выглядел довольно неожиданно. Появление юного дракона сбило с толку даже последнюю женщину-дракона, хоть о Хельми и знали заранее. Все красочные выстрелы ушли в молоко. А пока провожали юного дракона удивленными глазами, пока все внимание сосредоточилось на нем, и не только последних игроков, но и ошарашенных зрителей, следом за ним по-пластунски проследовал Коннор, на последних метрах просто-напросто перекатившийся по земле и вскочивший на ноги за валуном. Следующей пешкой на съедение стал Герд. Он бросился за Коннором и был предсказуемо подстрелен, увы, вместе с Эваном, которого укокошил Коннор. Женщина-дракон осталась в паре с последним чистильщиком. А в окопчике остались Мирт и Мускари, Вереск и Вади. Они посовещались и, видимо, решили бежать все вместе, на авось. «Ваши дети благородны», неожиданно, даже не оборачиваясь, сказал Вальгард, неотрывно следивший за игрой. Селена сначала не поняла его слов, только пожала плечами, а потом, вглядываясь и расплетая интригу игры последних минут, стала понимать. Потом, это когда из четверки пытавшихся прорваться остался лишь Вереск. Остальных, Мирта, Вади и Мускари, на бегу подстрелили противники, одновременно потеряв последнего чистильщика. Женщина-дракон осталась в одиночестве. Она осторожно перебралась на другой край валуна и долго не решалась высунуться из-за него. Ей повезло. Высунувшись, она сумела подстрелить Коннора, даже не поняв, что мальчишка-некромант подставился ей. Следующим подбитым стал Вереск. А потом женщина-дракон одновременно с Хельми выпрыгнула из-за своего валуна и помчалась к вышке. Хельми выбежал и тут же остановился, подняв и показав всем свой опустевший маркер. Женщина-дракон от неожиданности остановилась, но радостные вопли взрослых, попавших на скамью выбывших, заставили ее вспомнить о цели игры и взбежать на вышку, где она ликующе подняла маркер, а зрители с обеих сторон поля, взбудораженные необычным исходом игры, вмиг поднялись со своих мест, крича то ли подбадривающе, то ли поздравляя ее и команду гостей. Дети не сомневались, они просто орали от избытка чувств, крутя и вертя в воздухе снятыми жилетами. А когда все успокоились, женщина-дракон насмешливо спросила, какова же будет награда победителям? «Полет на дельтапланах», — ответил Джерри. Она-то о дельтапланах не знала, разве что по рассказам своих соплеменников, но торжествующий мощный крик драконов мужчин заставил ее удивленно улыбнуться. Видимо, не ожидала, что призом будет что-то стоящее. «Да, ваши дети благородны», — задумчиво повторил Вальгард, глядя на то столпотворение на поле, которое началось после объявления о победе гостей. «Что вы имеете в виду?» — с любопытством спросила Селена. Она догадывалась, но хотелось, чтобы старый дракон сам подтвердил ее догадку. «Ваши дети отдали свою победу гостям, потому что последней в команде гостей оставалась женщина. Это не спортивно, но благородно. Надеюсь, ей вы об этом не скажете», — заметила Селена. Вальгард обернулся к ней и покачал головой. «Нет, не скажу. Мне нравится». Он замолчал, явно подбирая слова. «Иногда драконы слишком высокомерны к людям и эльфам. Еще хуже, когда отстранены от них. А такие взаимодействия только подтверждают. Наши драконы больше не будут высокомерно относиться к тем, кто мог победить. Я видел. Наши мужчины тоже поняли, но не скажут нашим женщинам. Это, наверное, хорошо», — медленно сказала Селена. «Правда, пока я не совсем это понимаю. Но, надеюсь, что вы не в последний раз прилетели, чтобы поиграть с нами. Игра пока примитивна. Думаю, вскоре она станет гораздо интересней, как только добавим другие условия и правила». «Хорошо», — улыбнулся старый дракон, «пока пойдемте к вашим дельтапланам. Я собираюсь насладиться нашей победой по полной». Дельтапланеристы в основном держали свои летательные аппараты в саду, в отдельной сараюшке. Отсюда легко дотащить дельтаплан до картошечного поля. Затем разбежаться по специальному деревянному настилу, который будет убран летом, и взлететь. И здесь царствовал Колор. Он придирчиво осматривал каждого из нетерпеливых драконов, дорвавшихся до удивительной игрушки, тщательно инструктировал каждого и напоминал. В случае чего, в случае катастрофы во время полета, например, драконы могут бросить летательную конструкцию и обернуться прямо в воздухе. Всего дельтапланов в теплой норе было 7 штук. Первыми в упряжь конструкции пропустили женщин-драконов, для начала показав им, как в воздухе управляются с летательными игрушками ребята. Эта демонстрация полета окончательно заразила их желанием немедленно попробовать самим полетать. Наконец, первая женщина-дракон, та самая, выигравшая, побежала по деревянному настилу и взлетела. За ней взлетали остальные, и вскоре над деревней и чуть дальше парили 7 драконов с необычными крыльями. Вальгард сдержанно улыбался, следя за своими драконами, а Селена все думала, как же предложить ему самому полетать. «Не надо», — внезапно сказал он и встретился с нею глазами. «Мне достаточно видеть восхищение в глазах моих драконов. Пусть налетают все на человеческих крыльях. И приготовьтесь, вот-вот сюда приедут новые гости». Догадываясь, о ком говорит старый дракон, Селена кивнула и поспешила к дому. От теплой норы слышнее серебристый перезвон драконов ограды. Глава 27. Дети и взрослые толпились и бегали в саду и на поле, занятые любопытными и редкими гостями. Джерри справится без нее. Если что, ему поможет Колор, а то и братство. Пока Селена спешила на улицу, она поняла, что сбежать сегодня никто не захочет, так что калитка городской ограды, оставшаяся после игры открытой, никого не интересует. А значит, можно встать возле дома и дождаться, когда прямо сюда подъедут целых 3 правительственные машины. Что она и сделала. Показалось, позвали. Уже привычная к этому призрачному зову, она быстро оглянулась. Старшие братства торопились за ней. Следом бежали с разных сторон младшие. Мика из сада, где наблюдал за взлетами драконов. Колин, из учебного дома. Видела его Селена мельком, как он входил в дом со стариком Понцерусом и Трисмегистом. Наверное, им что-то понадобилось в библиотеке. Так что, когда Лафант вышел из машины, братство стояло за ее спиной, и Селена чувствовала себя так уверенно, словно встречала просто гостя, а не правителя, высокого красивого эльфа, чьи резкие черты лица буквально дышали властью и благородством старинного рода. Сейчас он с трудом оторвался от созерцания дельтапланеристов в небе, слегка затянутом зимней, белесоватой облачной дымкой. «Добрый день, уважаемый Лафант», — проговорила Селена, сама с трудом держа насмешливо расползающиеся губы в деликатной, гостеприимной улыбке. «Добрый день, леди Селена». Правитель, едва опустив глаза поздороваться с хозяйкой места, снова взглянул в небо. Ему не впервые видеть это зрелище по приезде в деревню, но сейчас, очевидно, он обнаружил нечто странное вокруг дельтапланеристов и не поверил глазам, ведь это странное, мощная аура драконов. Вышедшие из других машин правительственные чиновники тоже задрали головы и невольно улыбались, следя за полетом громадных птиц. Селена заметила. Несмотря на нетерпение побыстрее заполучить артефакт, Лафант все еще не может оторваться от наблюдения за парящими дельтапланами, и что-то такое, горечь ли, вдохновение ли, заставляет его чуть ощутимо морщиться. Она не стала прерывать это его настроение, сама обернувшись к драконам на дельтапланах, думая, что они-то чувствуют сейчас, пробуя парить на неуклюжих, не всегда послушных крыльях, не страшно ли им за собственную хрупкость в человеческой ипостаси, в безграничном небесном пространстве, вздрагивают ли они порой от непреодолимого желания обернуться в свою истинную сущность, из боязни упасть. Наконец последних трех дельтапланеристов, только что видневшихся над крышами домов, словно утянуло или ветром отнесло в деревенские поля, и Селена с улыбкой подумала, как там женщина-дракон, которая презрительно кривилась, спрашивая о награде за победу в играх. «Странные у них линии», — неожиданно сказал Лафант, все еще глядя в небо. «Это драконы», — легко сказала Селена. «Я же предупреждала, что сегодня прилетит Вальгард со своим кланом». Сам напросился. Мог бы получить рунный смарагд и уехать. Но задал лишний вопрос, и теперь волей-неволей придется идти к Вальгарду, поздороваться с ним. Визит вежливости. Увы, не отвертеться. Но Селена не была бы хозяйкой места, если бы не подумала о главном, о передаче рунного смарагда правительству в удобной для Лафанта обстановке. Поэтому она добавила, видя еле сдерживаемое раздражение на его лице. «Прежде чем я провожу вас к Вальгарду, хотелось бы отдать вам рунный смарагд. Вот постановление, которое разрешает вампирам нашего государства носить обереги, нейтрализующие властный эльфийский взгляд». Высказав это торжественно и в то же время недовольно, Лафант протянул Селене лист твердой глянцевой бумаги и даже глубоко вздохнул, видимо подумав о том же. При драконах не хотелось бы возвращать эльфийскую святыню. А затем, отдав бумагу, в которую хозяйка места сразу уткнулась, чтобы прочитать нужные строки, Лафант помрачнел и немедленно взглянул на Коннора, стоявшего за спиной Селены. Но тот спокойно улыбнулся ему в ответ, не пошевельнувшись, а вперед выступил Хельми, на ходу поднимая руки к шее. «Ваша камень», — бесстрастно сказал юный дракон, протягивая рунный смарагд главе правительства. Селена задумчиво смотрела, как мерцающий глубинной зеленью камень ложится в ладонь затаившего дыхания Лафанта, как медленно, будто сникая, сворачивается мелкая золотая цепочка вокруг него, и мысленно выдыхала. Наконец-то хоть эта история закончилась раз и навсегда. Эльфы приближенные окружили Лафанта, буквально сияя от искренней радости. И Селена поразилась. Ни алчности, ни жадности, ни желания стать единоличным владельцем. Но почему они все такие разные? А может, это как раз и хорошо? Камень займет подобающее ему место в главном зале совещаний. Чуть высокопарно от волнения провозгласил Лафант, и неожиданно замялся, глядя на Селену. Она даже удивилась. Он что, сомневается, что камень настоящий? Оказалось, нет. Дело в другом. «Меня два вопроса, леди Селена», — заговорил глава государства. «Почему камень мне отдал не мальчик Коннор, а дракон Хельми?» Селена вздернула брови, не сумев скрыть удивление, хоть и ко многому уже здесь привыкла. Лафант видит, что Хельми прошел инициацию, поэтому назвал его драконом, а не мальчиком, а потом попеняла себе. А то не знала, что здесь высокопоставленные, самые сильные маги. Хельми дотронулся до ее руки. «Отвечу, Селена», и обернулся к Лафанту. «Камень побывал со мной в краю спящих драконов и очистился от последних следов скверны, нанесенных на него в подземном городе. Теперь рунный смарагд совершенно чист и готов служить своим прежним хозяевам». «Спасибо, Хельми», — коротко склонился перед ним Лафант. Хельми тоже поклонился и вернулся к ребятам. А Селена взглянула на главу государства. Что еще его беспокоит? «Леди Селена, я попросил служащих собрать сведения о властном эльфийском взгляде и выяснил, что некоторые случаи принижения вампиров и в самом деле зафиксированы», — начал Лафант. «Но эти случаи настолько единичны, что созывать правительственный совет в первые же дни после праздника зимы было даже несколько неловко. Вы уверены, что это постановление так уж необходимо?» Селена вспыхнула так, что прочувствовала, как горят щеки от прилившей к ним крови. Но она вздохнула, ощущая, как мальчишки за ней гонят волну успокоения, и мастере Александрите и о том, каково ему приходится в городе, если он едет туда один, я уже говорила вам. Вы говорите, это единичные случаи, что-то в моей теплой норе эти случаи множатся. Из северного приюта сбежал мальчик-вампир, у которого оказалась аномалия. Он не опускал глаза перед эльфами, Когда подростки эльфы на нем испытывали властный взгляд, его били каждый день. За это она сжала кулаки. Мальчик, круглая сирота, лишившийся родителей в раннем детстве, теперь еще стала изгоем. Хотите еще о последствиях этого взгляда? Хорошо. У этого мальчика оказалась сестра-близнец. Ее удочерила семья эльфов, когда была угроза вампиров. Когда угроза прошла, когда эльфы получили властный взгляд, девочка оказалась не нужна в этом семействе. Нет, по-своему эльфы поступили благородно, если так можно назвать их поступок. Они купили ей квартиру и выплачивали ежемесячное пособие. Но, мало того, что девочке всего 14 лет, квартира оказалась в нехорошем, мягко говоря, районе. А вы говорите. Она помолчала, собираясь с силами и мысленно прося прощения у Мики. Мика, подойди сюда. Решать, так решать все до конца. Уважаемый Лафант, приезжая к нам, вы всякий раз любуетесь нашими ребятами, которые летают на дельтапланах. Вот главный их конструктор. Мике помогали и старшие мальчики, и взрослые. Но основная работа по конструкции дельтапланов принадлежит ему. Он чертил чертежи, он подбирал материал. А несколько дней назад он пошел сдавать экзамены на факультатив по углубленному изучению математики и механики, и его не взяли. Почему? Все тот же властный эльфийский взгляд. Мальчик не опустил глаз, потому что он – часть братства. Лафант потрясенно взглянул на мальчишку-вампира, который кусал губы, глядя в сторону. Но Селена, которая сжимала плечи Мики, словно говоря, «Я здесь, Мика, я с тобой из-за тебя», не собиралась обрывать свое высказывание на полуслове. «Вот что я скажу вам, уважаемый Лафант. Для меня школа – это место, где учат быть умными и умелыми, где учат быть лучшими во имя Родины, для Родины и ее процветания. Но, когда лучшим отказывают в углубленном обучении, что получает государство? Скажите мне напрямую, нужны ли умные люди нашему государству? А если нужны, то чему могут научить в такой школе? Взгляните на Колина. Мальчик, оборотень, но он полыхает всеми красками магии. Но опять я хочу сказать о другом. Может, вы и пропустите мои слова мимо. Она споткнулась. Привычное выражение «мимо ушей» может быть оскорбительно для эльфов. И договорила. Его дар – языки. Колину 13-й год, а он свободно говорит на древнеэльфийском и драконьем, не говоря уже о языке эльфийских первомагов. А его не взяли на факультатив по углубленному изучению языков, потому что он предназначен только для эльфов. Но оборотни в нашем государстве никогда не были дипломатами, с недоумением сказал Лафант. Да не хочет он быть дипломатом, с досадой сказала Селена, чувствуя, что сказала лишнее. С этими чиновниками тут надо бы поосторожней быть и требовать с них не все сразу. Он хочет изучать языки. Правда, Колин? Правда, улыбнулся мальчишка-оборотень. А стать я хочу целителем. Но вы не беспокойтесь, со мной будут заниматься отдельно. Уважаемый трисмегист пообещал и дальше давать мне уроки языков. Трисмегист, поразился Лафант, а эльфы, стоявшие вокруг него и внимательно слушавшие, переглянулись. Ученый будет давать тебе, мальчик, уроки. Он готовил меня к экзаменам на тот факультатив, пожал плечами Колин и тут же отошел за спину Селены. Та поняла его. Он почувствовал определенный логический конец разговора на его личную тему, вклинившуюся в тему властного эльфийского взгляда, и вздохнула. Если честно, то именно Колин был бы хорошим дипломатом во всем. Чутье у него великолепное не только на языки, но и на обстановку. Кажется, и Лафант это сообразил. Во всяком случае, уход мальчика-оборотня он проследил внимательно, слегка склонив голову. Что? Открытие для него? Итак, я перечислила только то, что происходит на моих глазах, напористо сказала хозяйка места, возвращая Лафанта к основной теме беседы. «Моя деревня – это одна небольшая улица в городе-государстве. И случай Александрита, Мики, близнецов-вампиров на такой улице – это уже не единичность. Поэтому, будучи в гуще событий, я и попросила вас о равноценном, думаю, обмене. Камень на равенство между гражданами. Признаю, что вы во многом правы», – медленно сказал Лафант. «Дела детей-вампиров я беру под личный контроль. Мои служащие рассмотрят их. Близнецов я забираю в теплую нору», – строптиво предупредила Селена. «Они здесь будут семьей и научатся чувствовать себя в безопасности и быть наравне с другими ребятами». И, передохнув, сказала спокойней, заканчивая разговор, тяжелый для обеих сторон. «Очень благодарна вам, уважаемый Лафант, что вы не оставляете без своего контроля их дела. Рада, что власти государства пекутся о каждом члене своего общества. Сделаю все, что в моих силах», – с достоинством ответил эльф, в глазах которого тоже промелькнуло облегчение. «А теперь сопроводите меня к Вальгарду». Селена склонилась перед ним и повела чиновников во двор, где, как она уже знала, на скамье сидит Вальгард, разговаривая с Риганом и Люцией. Странно, не однажды Вальгард прилетал в деревню, не однажды появлялся здесь Лафант, но почему именно сейчас проскочило впечатление зеркального отражения событий? Как будто не год назад, а сегодня встретились взглядами спокойный и насмешливый дракон и возмущенный глава правительства. Правда, сейчас Лафант не возмущался. Во дворе полно ребят. Риган спрыгнул со скамьи и, взяв за руку Люцию, повел ее к Эрна, который на всякий случай ждал сестренку неподалеку. Точно так же привычно к самому Ригану подошел Коннор и перехватил ручонку малышки дракона. Прихрамывающему Ригану тяжеловато давалось вести Люцию. Селена замечала все происходящее наметанным глазом, успевая отслеживать и другие внутренние течения в толпе, которая постоянно двигалась и менялась. Молодые драконы уже уступили дельтапланы тем, кто еще из них не летал. Присмотревшись, Селена улыбнулась. Победившая женщина-дракон возбужденно рассказывала что-то своему спутнику, возможно, семейному. Наверное, о своих впечатлениях. В глазах сплошной восторг. И хозяйку места так и подмывало подойти и спросить. «Ну, и как вам наш приз?» Почти не глядя, поймала за шиворот рванувшую к Вальгарду Ирму. Та тут же перекрутилась и обняла Селену. «Селена, а там кто?» «Ирма, миленькая, сейчас туда лучше не подходить. Это очень высокий и важный гость. Ты же помнишь его? Это правитель нашего государства». «Не пойду», — решила Ирма и заглядывалась. «Я розу потеряла». «Эх, Ирма, иди сюда». Завопили от детской площадки двойняшки-оборотни. «Мы здесь, иди к нам. Здесь роза». «Ага», — обрадовалась волчишка и умчалась к друзьям. Вскоре все присутствующие во дворе теплой норы определились с предпочтениями и разделились по группам. Лафант разговаривал с Вальгардом, и их внимательно слушал Колр. Джерри собрал вокруг себя взрослых, жильцов теплой норы, соседей по деревне и гостей, и тихонько с ними о чем-то толковал. Судя по вопросам, которые ему то и дело задавали гости, он рассказывал о жизни в деревне, а соседи помогали ему, объясняя более пространно некоторые краткие ответы семейного Селены. Успокоившись, что о взрослых тревожиться не надо, Селена побрела по детской площадке, отыскивая глазами младшего сына. Нашла его в небольшой компании собравшихся под крепчугом, на коленях бабушки, матери Джерри. Рядом сидел довольный дед. Здесь же, на низкой скамейке для малышей, удобно устроился Пренит, к нему прижалась Агата. Тут же, на скамейке и на корточках перед ней сидели Космея с Мускари и Вереск. Удивленная. «А где же Атсона?» Селена осмотрелась. Правда, осмотрелась целеустремленно, стараясь в первую очередь разглядеть Сильвестра. И оказалась права. Мальчишка-оборотень водил новенькую по двору, объясняя, где что. Сейчас оба стояли перед клеткой с индюшками и смеялись над птицами, озабоченными суетой вокруг них. А еще она заметила, что не только старшие братства незаметно поддерживают порядок во дворе, но и остальные ребята. То и дело отлавливает своих подопечных Вильма, хоть и приходится при этом на какое-то время оставлять тетю. Правда, вскоре Мади сообразил, что подруге это дается тяжеловато. Он поймал ее и негромко что-то сказал. Вильма обрадовалась и побежала к тете. Амади подошел к Ладе и Халку и о чем-то переговорила с ними. Все, с этого момента в воспитательный процесс включились и они. Малыши без пригляда не остались. Сначала уехали правительственные чиновники, и теплые норы и гости сразу вздохнули полегче. Ближе к обеду драконы простились с обитателями дома, поблагодарили за игру и полеты и ушли на луговину. Большая толпа собралась у ограды, чтобы проследить отлет Вальгарда с его кланом. После торжественного обеда, слегка припоздавшего, но впечатлившего гостей, начали собираться в дорогу и чистильщики. А вместе с ними потянулись те, кто приехал на родительский день. Прощаясь с гостями, Селена заметила. Мать Микки потрепала его светлые волосы перед тем, как сесть в машину, и уже оттуда о чем-то спросила у него. Непроницаемое лицо Микки подсказало, что вопрос ему не понравился, но он вежливо что-то ответил матери. Наконец машина чистильщиков, прихвативших с собой и родителей Джерри, пустились в путь. Городскую ограду закрыли на магическую защиту. Селена повернулась к Джерри. Пришло время оценить, как прошел этот довольно трудный и несколько беспорядочный день.